Картина шестая. Келья брата Лоренцо. Входит брат Лоренцо и Ромео. Брат Лоренцо. Пусть небо этот брак благословит, чтоб горе нас потом не покарало. Ромео. Аминь-аминь, но пусть приходит горе, оно не сможет радости превысить, что мне дает одно мгновение с ней. Соедини лишь нас святым обрядом, и пусть любви убийца, смерть, придет. Успеть бы мне назвать ее своею. Брат Лоренцо. Таких страстей конец бывает страшен, и смерть их ждет в разгаре торжества. Так пламя с порохом в лобзанье жгучем взаимно гибнут, и сладчайший мед нам от избытка сладости противен. Излишеством он портит аппетит. Люби умеренней, и будет длиться твоя любовь. Кто слишком поспешает, опаздывает, как и тот, кто медлит. Входит Джульетта. Вот и она. Подобной легкой ножке не вытоптать вовеки прочных плит. Любовники пройдут по паутинке, что в легком летнем воздухе летает, и не сорвутся. Суета легка. Джульетта. О, мой отец духовный, добрый вечер. Брат Лоренцо. За нас обоих поблагодарит тебя Ромео, Джульетта. И ему привет мой, чтобы недаром он благодарил, Ромео. О, если мера счастья моего равняется твоей, моя Джульетта, но больше у тебя искусства есть, чтоб выразить ее, то услади окрестный воздух нежными речами. Пусть слов твоих мелодия живая опишет несказанное блаженство, что чувствуем мы оба в этот миг. Джульетта. Любовь богаче делом, чем словами, не украшением, сущностью гордится. Лишь нищий может счесть свое именье. Моя ж любовь так возросла безмерно, что половины мне ее не счесть. Брат Лоренцо. Идем, идем. Терять не будем время. Вдвоем вас не оставлю все равно, пока не свяжет церковь вас в одно. Уходит.